кости. Штрек проходил под кладбищем, и потому теперь отовсюду сыпались вперемешку с землей кости. Большие и маленькие, тазовые и берцовые, черепа и позвонки. Цельные скелеты, обернутые грязными истлевшими саванами или облаченные в сглоданное временем платье. Висящая в воздухе пыль, сгнившие доски гробов, обломки памятников, плиты крестов, тошнотворный смрад. Вот что заполняло Штрек после взрыва, когда Алатриста вместе с другими на четвереньках, распугивая мышей, устремился к бреши. Сквозь небольшую скважину просачивалось немного света, немного воздуху, пропитанного запахом сгоревшего пороха. Испанцы прошли сквозь это световое пятно и снова оказались во тьме, двигаясь туда, откуда доносились стоны и выкрики на чужом языке. Алатриста чувствовал, что все тело под калетом покрывается испариной, а пересохший рот забит землей. Платок не спасал. Он продвигался ползком, отталкиваясь локтями, и что-то круглое катилось перед ним. Это был человеческий череп. А сам скелет вместе с гробом, разнесенный взрывом, упал на капитана, оцарапав ему ягодицы острыми обломками костей. Мыслей не было. Не было и чувств. Он полз, одолевая пять за пятью, стиснув зубы, зажмурясь, задыхаясь под платком, которым было обвязано лицо. Нывшие от напряжения мышцы ведали только одну цель — вынести его живым из этого странствия по стране мертвых, вывести его снова на свет дня. Сознание Алатристы будто дремало, не отвлекаясь ни на что, кроме этих обдуманных механических движений, диктуемых долгим солдатским навыком. Его вела вперед уверенность в том, что от судьбы не уйдешь, да еще то, что впереди был Мендьета, а позади кто-то еще. Такое уж место на земле, или, вернее, под землей, уготовила ему судьба, и никакими мыслями и чувствами этого не изменить. А потому неразумно тратить время и усилия на что-либо еще, кроме главного. Главное же заключается в том, чтобы ползти с пистолетом и кинжалом, повторяя зловещий веками отработанный ритуал — убивать других, чтобы выжить самому. Вот как славно и просто, и никаких тебе чувств. Король и отчизна, каковы бы они ни были, слишком далеко от этого подземелья, от этой непроглядной черноты, в которой все слышнее делаются стоны и брань голландских саперов, попавших под взрыв. Видно, Мендьетта уже добрался до них, потому что до Алатриста донеслись глухие удары, треск рассекаемой плоти, хруст костей. Судя по этим звукам, Бискайя орудовал лопаткой в свое удовольствие. Но вот обломки гробов, кости, пороховой дым остались позади. Штрек, расширяясь, выходил в галерею, вырытую голландцами. И творился там сущий ад. Помаргивал в углу, грозя вот-вот погаснуть масляный фонарь, и в его красноватом неверном свете видно было, как корчатся на земле и стонут люди. Алатриста привстал на колени, сунул пистолет за пояс и свободной рукой принялся шарить вокруг себя. Лопатка Мендьетты крушила без жалости. Раздался жалобный вопль. Кто-то отлетел спиной вперед к самому входу в Штрек. Повалился на капитана, слышавшего, что товарищи подобрались вплотную. Вспышка выстрела на краткий миг осветила Штрек, выхватила из тьмы людей, ползавших по земле, лежавших навзничь, распростертых ничком, сверкнула отблеском на занесенной окровавленной лопатке в руке Мендьетты. Движение воздуха гнало пыль и дым ко входу в Штрек, и Алатристе осторожно двинулся в галерею. Наткнулся нос к носу на кого-то еще живого, и голландская брань на мгновенье опередила новую вспышку и грохот выстрела в упор, едва не опалившего капитану лицо. Бросившись вперед, он вслепую полоснул кинжалом сверху вниз и справа налево. Оба удара попали в пустоту. Вытянув руку подальше, сделал еще один крестообразный выпад, и на этот раз клинок достиг цели. Вскрик и следом шарканья. Голландец убегал на четвереньках. Алатристе погнался за ним, нанося беспорядочные удары на слух, тыча кинжалом туда, где раздавались вопли ярости и смертельного ужаса. Настиг, нашарил и придавил ногой, и стал бить сверху вниз, пока враг не затих и не замер.